«Да я вообще почти не пью», — призналась женщина. «Это домой. У нас часто гости бывают. Партнеры мужа по бизнесу. Вот, будет чем гостей удивить. Ликер лучше для себя и подружек приберечь», — подсказала Светлана. «Угу», — улыбнулась женщина и посмотрела на Леху с показной укоризной. «Но ты тоже покупал ликер». «Его моя бывшая жена любит», — признался он. «Еще я конфет прикупил». «Но это она виновата», — он указал на Виту. «Я знаю толк во вкусняшках», — весело похвасталась та. «Точно», — поддержала приятельницу Кира. «Благодаря тебе я тоже купила сыр в Австрии, а еще конфитюр и тыквенное масло». «Ужас!» — притворно испугался Леха. «А тут-то что брали?» — интересовался Владимир. Вита указала на Светлану. Владимир присмотрелся к кулону на груди их сопровождающей и кивнул. Так, с одобрением. Настя тоже рассматривала украшение. Красивая, да, тонкая цепочка и овальный камень в золоте. Но, по мнению девушки, это как-то очень скромно. Ей нравились другие вещи, где много металла и мелких камушков, лучше всего бриллианты, чтобы искрились. А этот камень был просто темно-красным, каким-то совсем неярким. «Гранат?» — догадался Саша. «Конечно», — доброжелательно подтвердила Светлана. «Чехия именно ими и славится, а еще янтарем. Но наш калининградский все же лучше». «Смола неинтересно», — высказался Владимир. «Гранат как-то круче. В Праге же есть магазин, там, где-то в центре, где на площади часы еще такие знаменитые». «Это центральный магазин от их завода», — подтвердила сопровождающая. «Но там очень дорого, как и в бутиках Сваровски». «Так вы просто нашли такой же здесь?» — предположил Дмитрий Иванович. «Лучше», — победно известила его Кира. «Европа, конечно, славится своими ювелирными домами», — стала пояснять Светлана. «Но тут есть еще кое-что — антикварные магазины». «Ого!» — тут же загорелся профессор. «Так это у вас... Насколько это старая вещь?» «Начало 20 века». Сопровождающая чуть дотронулась до своего кулона. «Ничего особенно выдающегося, но мне понравился дизайн. Тонко и элегантно. Не люблю тяжелых и массивных украшений. Здесь есть тавро мастера. Я думаю, это кто-то из местных ювелиров. Но неважно, мне понравилось». «Красиво», — подтвердил Саша. «Да еще и с историей. Но Чехия славится еще и своим стеклом». «Вот», — закивал ему Леха. «Чем мы все и разжились. Зацени». Он похвастался каким-то там браслетом из серебра со стеклянными бусинами. Вита показала такие же серьги. Леха сказал, что купил подарок дочери, но Настя была уверена, что на самом деле это для любовницы, то есть снова для Виты. Девушка решила, что эти двое знакомы на самом деле давно и просто поехали в тур вместе, пусть и скрывают это. Вот же, ее серьги подходят к браслету, так что пусть не врут. Самой Насте все эти сувениры были уже неинтересны. Это же не ювелирные украшения. Она бы, конечно, сходила в тот же магазин, где Света покупает себе ювелирку. Денег только на такое нет. Но если бы были, то явно выбрала бы что-то более интересное, чем тот кулон. Если это еще и антиквариат. Здорово было бы разбираться в этом деле, как и гид. Здесь же, в замке, Светлана почему-то не выглядела такой уж счастливой, хотя украшения в сокровищнице Веслава были в разы дороже и интереснее, чем ее собственные. В тот момент, когда Леха ее окликнул, она изучала, и очень внимательно, диадему, надетую на лысую голову одного из этих безликих манекенов. «Как на том портрете!» — почти шепотом известила своих Света. «Диадема Каторжины! Поверить невозможно!» «Надо верить!» — возразил Веслав. «Это ее! Я же покупал, привез из другой страны, не знаю какая». «Судя по всему, это работа французского мастера», — известила гид, приглядываясь. «Можно?» Хозяин дома лишь кивнул, а сопровождающая группа уже взяла бережно украшение в руки. Изучала, что-то там высматривала. «Да», — уверенно и взволнованно заявила она. «Франция. Снова частный мастер». Но это очень дорогая и ценная вещь. Она достойна лучших музейных коллекций». «Только в моем доме будет», — поспешил заверить Веслав. «Мое останется тут». «Конечно», — поспешила заверить его Света и тут же уложила диадему на место. «Это реально изумруды?» — спросила Вита. «И точно не фианиты», — заметил Леха. «Только настоящие камни», — подтвердила гид. «И отлично ограненные, чистые очень, высокое качество». «Катаржина любила эту корону», — важно заявил Веслав. «Хотите мерить? Очень красиво». «Нет, что вы!» — Светлана поспешила отойти дальше. «Но можно», — настаивал хозяин дома. «Давно никто не надевал. Это для женщин красиво». «К ней прическа нужна», — заметила Вита. «У нас с собой стилиста нет». «Если красивая женщина, и так красиво будет», — улыбнулся поляк и снова посмотрел на Юлю с таким намеком. Юля снова опустила взгляд и чуть качнула головой, отказываясь. «Она кажется тяжелой», — выдала девушка. «Как же!» — Настя снова чуть разозлилась. «Какая разница, сколько это весит? Важно, сколько стоит! Что Юля тут кокетничает? Где ей еще такое предложат? Пытается перед Веславом скромной выглядеть? Только время тратит. Хотя, да и пусть. Скоро Юля ему надоест, и можно будет аккуратно к поляку подкатить». «Какие хотите?» — спрашивал теперь Веслав, обводя взглядом всех женщин группы. Они только переглядывались между собой, не зная, как ему ответить. А Светлана уже что-то там другое высматривала. «Ого!» — Вита шагнула ближе к сопровождающей. «Вот это как-то интереснее, что ли? Даже кажутся более современными». «Это принадлежало Марии». Тон поляка на этот раз был совсем другим. Сухим и каким-то неприятным. Настя даже испугалась немного. Чего он так напрягся-то? «Они потрясающие!» А вот Света как раз его настроение и не уловила. Браслеты цыганки, казалось, заворожили гида, как прежде вид шкатулки Киру. «Такие тонкие, легкие, они воздушные!» Сопровождающая положила пальцы на край небольшого деревянного ящичка и прямо-таки зависла над браслетами, лежащими внутри. «Смотри!» — Вита вглядывалась в украшение из-за плеча Светы. «На каждом свой рисунок». «Веслав приглашал ювелира», — рассказывал хозяин дома с какой-то задумчивостью. «Она хотела носить такие, чтобы легко, чтобы как ветер, как паутина, чтобы была музыка. Мастер сделал для нее, но она оставила даже их, когда осмелилась уйти». Вот в этот момент Настя почему-то испугалась. Вжала голову в плечи, спрятала лицо за свесившимися со лба волосами. Он так это сказал? Чего Веслав злится? На ту Марию?